Итак, очередная довлатовская катастрофа. Еще один перспективный сюжет. Однако катастрофа — это довлатовская стихия. И всегда он выносит из огня что-нибудь ценное, как булгаковский Арчибальд Арчибальдович Балычок. Вот одна из драгоценностей, вынесенных им из того пламени. В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать. Он и сам вышел из того огня сильно обгоревшим, причем сильнее других. Ну что ж, вполне соответствует системе Станиславского. Халтуры Довлатов не прощал ни другим, ни себе. Газета, как и все в его жизни, была черновиком будущих его сочинений, но каждый такой черновик давался нелегко. Тут Довлатов получил еще одну рану в сердце. А сколько их было уже получено, и сколько еще предстояло получить. Глава 18. Довлатов в Эрмитаже. Как бы ни бахвалился Довлатов тем, что ни разу в жизни не был ни в Эрмитаже, ни в театре, ни в каком другом учреждении культуры, все же с одним Эрмитажем судьба его повязала крепко. В какой-то момент своей американской «Одиссеи» Довлатов вдруг ясно осознал, что издаваться ему в Америке, в общем-то, негде. Вышедшая в издательстве «Ардис» в городке Ан-Арбор возле Детройта его невидимая книга так и осталась в сущности невидимой, не произведя никакого потрясения окружающей жизни. Он и сам называет это сочинение в самом начале записками литературного неудачника. Американский издатель, заинтересовавшийся записками писателя, живущего и страдающего в России, почему-то совсем не взволнован судьбой этого неудачника, ставшего американским и живущего теперь в Нью-Йорке. Знаменитый Карл Проффер, который с риском для себя вывез рукопись книги из Советского Союза, теперь, когда Довлатов здесь и вполне доступен, мало интересуется. Может быть, Сергей интересовал его только лишь как еще одна безымянная жертва режима, а теперь, когда он жертвой быть перестал, интерес улетучился. Однажды после жуткого запоя Вольф и Капелян уехали на дачу, так сказать, на лоно природы. Наконец вышли из электрички. Капелян, указывая пальцем, дико закричал: «Смотрите, смотрите, живая птица!» Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу расположен. Алкоголь на время примерял меня действительностью. Подробности этих запоев, пожалуй, по-настоящему интересовали только их. Вольфа, Эдика Капеляна, племянника знаменитого актера, и самого Довлатова. И немногих их приятелей там, дома. Теперь Довлатову предстояло покорить Америку. Этим навряд ли. Но чем? И кого? Довлатов, как мы уже знаем, не любил работать над своими рассказами в одиночку, предпочитая советоваться с достойными людьми на каждом этапе рукописи, и лишь таким способом доводил сочинение. А здесь ориентироваться было не на кого. Своим друзьям Вайлю и Генису, зубоскалым авангардистам, он не очень-то доверял, да и что толку их слушать, все равно не издадут. Да и готовых рукописей, кроме «Компромисса», написанного в Вене, у него в начале американской жизни не было. Все его россказни о том, что он якобы вернулся из армии с готовой зоной в рюкзаке, вымысел. И вся эта глава призвана показать, какой долгой и скрупулезной работы, причем в постоянном контакте с издателем и редактором, правда, в одном лице, сопровождалось создание коронных его вещей в том окончательном виде, в котором все мы их, к счастью, прочли. И без этой совместной работы главные довлатовские шедевры, особенно «Зона», могли бы не появиться или предстать перед нами в виде значительно более рыхлым. Нужна была огромная работа, чтобы «Зону» дописать, правильно склеить. У Довлатова, по сути, была лишь россыпь несостоявшихся рассказов и, главное, правильно все сориентировать. Дело в том, что у Довлатова было одно слабое место. Весьма уязвимая ахиллесова пята, которая при другом раскладе могла бы его погубить, и как писатель он бы не состоялся. Он прекрасно писал короткие рассказы, безошибочно определял их центр тяжести и объем, но отнюдь не столь безупречно и уверенно соединял их в крупные книги, компоновал, постоянно пересыпал лучшие свои рассказы из одной корзины в другую. Так до конца своих дней он сомневался, надо ли замечательный рассказ лишнее держать отдельно или включить в цепочку других рассказов, составляющих компромисс. А нужен ли он там, не потеряется ли, не поблекнут ли его достоинство? Довлатов такими вопросами долго мучился и все не мог решить. К надвигающемуся, да такого и не надвинувшемуся, 50-летнему юбилею он загорелся новой, на мой взгляд, безумной идеей рассыпать все старые, принесшие ему славу вещи, и издать все отдельными, независимыми рассказами, отчего они, несомненно, сильно проиграли бы под оригинальным заголовком «Рассказы». Зачем? Талантом монтажа, выстраивания столь важным в достижении художественного результата, Эйзенштейн говорил, что кино — это монтаж, Довлатов явно не владел. Он настолько любил свои рассказы и так волновался за них, что никак не мог подобрать им правильный порядок и связку. И тут был необходим крепкий, объективный помощник, равный по силе Довлатову. Другому бы с ним было не совладать. В Америке, где особенно силен раскол именно в русской колонии, найти правильный адрес не так-то просто. И Довлатов правильный адрес находит.